мартышка в зеркале увидел образ свой и хохонька медведя толк ногой. Смотрите, говорит, кум милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужинки, прыжки. Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь признайся, есть из кумушек моих таких стрелят 5-6. Я даже их могу по пальцам пересесть. Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя кума обратиться? Ей Миша отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку не чист, это знают. Про взятки Климыча читают, а он украдкою кивает на Петра.